3. На берегу. На самом деле, этот разрушенный храм стоял на краю раскопок древнего черноморского города, и я был в нем всего один раз, давно и случайно. Однако теплого запаха камней было сейчас достаточно, чтобы вспомнить пористые глыбы песочного цвета, плавные закругления арок, выпуклые византийские кресты на фронтонах, пробитый лучами сумрак, тусклую смальту осыпающихся мозаик и желтоватый мрамор колоннады. Не открывая глаз и оставаясь на месте, я в то же время быстро шагал теперь к лестнице и смотрел по сторонам. В храме был обрушен купол, в сводчатых окнах не осталось переплетов и стекол. В проломе крыши я увидел очень синий зенит с волокнистым белым облаком. Но глянул туда я лишь мельком, смотреть надо было под ноги. Деревянная, видимо, временная, хотя и очень старая, лестница вела на галерею, которая тянулась вдоль стены на уровне второго этажа. Я поднялся и пошел по галерее. Слева были деревянные перила с балясинами, как на антресолях в старом купеческом доме. Справа — стена с мозаичным узором из листьев и провалы окон, за которыми холмы с серой полынью и море. Скоро я вышел на площадку с двумя колоннами. Солнце отражалось от дальней стены, и здесь был рассеянный прохладный полусвет. Сколько мне лет? 50 с большим хвостом? Или 20? Ничего не болит, и в мускулах под загорелой кожей веселая упругость. Или я совсем мальчик, как в недавних больничных снах? Не знаю, сейчас я не вижу себя. Я вижу картину, висящую низко над полом. Не решаясь назвать ее иконой, скорее всего, это просто портрет, видимо, копия, а, возможно, и подлинник итальянского или голландского мастера. Какого, не знаю, никогда не видел репродукции. Это мать со своим мальчиком. Она в зеленом платье и полупрозрачной накидке на волосах и плечах, сидит, облокотившись на низкий, высвеченный солнцем подоконник, а за окном — размытые в знойной дымке горы и убогие домики Назарета. Лицо у нее молодое, но не такое молодое, не полудетское, как часто бывает у изображений Мадонны. Спокойными светло-карими глазами она смотрит перед собой, но каждой клеточкой тела, каждым нервом льнет к сыну. Словно любовью своей и тайной тревогой хочет окутать его, как силовым защитным полем, заслонить от грядущих бед. А мальчик ее уже не дитя на руках у мамы, как мы привыкли видеть на многих картинах Мадонны с младенцем. Этакий непоседа лет 8, тощенький, загорелый, с искорками в синих глазах. Мятая холщовая тряпица обернута вокруг бедер, на коленке подсохшая ссадина, в руке корявая палка, небось, от сухой смоковницы. Верхом на этой палке он, наверное, только что скакал с приятелями по плоским крышам и каменным ступеням. И вдруг спохватился, примчался к маме. «Ну что ты, я не так уж и баловался, вот он я, ничего со мной не случилось». Встал рядом, щекой прижался к ее плечу. На лице еще не остывший задор игры, но тут же и ласковость, и капелька виноватости. А позади этих чисто ребячих настроений и чувств заметно, прячется легкой тенью, таится в зрачках недетская задумчивость. Ибо мальчик ведает будущее, и свое, и других, и знает, что маме оно тоже предсказано. «Ничего, не бойся». Но сейчас они прервали свой молчаливый разговор и смотрят на того, кто подошел к ним. Смотрят с пониманием и без упрека, хотя никто из приходящих не бывает без вины. Я, встав на колено, лбом касаюсь гладкой некрашенной рамы. От нее пахнет еловой смолой. «Простите меня, и пусть простят меня те, кого я оставляю. У меня ведь тоже нет обиды на них, просто пришел час пути». И на этом пути, который мне еще остался, дайте капельку радости и спокойствия души. И, если можно, пусть я найду то, что ищу. Что-то греет мне левую щеку. Это рядом с картиной на низком кованом кронштейне висит лампадка из гладкого синего стекла, похожая на чернильницу-непроливашку, с какой я когда-то бегал в школу. В ней на поверхности масла качается круглый огонек, сквозь стекло он кажется голубым. Я окружаю хрупкую посудинку ладонями, не касаясь стекла. Тепло от огонька нарастает, пушисто щекочет ладони, значит, огонек набрал силу. Я снова трогаю лбом пахучее дерево еловой рамы и будто слышу тихое «Ладно уж, иди». Так говорила мама, когда я отпрашивался на речку или в ближний лес. Я поднимаюсь, легкий, счастливый, сбросивший весь ненужный груз. Вся моя ноша на плечах, выцветшая майка, замшевые помощи, да невесомость 10 неполных лет жизни. Прямо с площадки, от возникшей рядом с картиной открытой двери, уходит вниз каменная лестница. Я, кидаясь в радостное пространство солнца, знойных трав и морского горизонта, прямо грудью в упругий приморский воздух. По ступеням, по крутой тропинке с холма. Шипастые шарики высоких сорняков чиркают по ногам, стертые подошвы сандалий скользят по перламутровым осколкам ракушек мидий, устилающим тропинку. Еще немного, и там, вырубленная в скалах лесенка, а под ней узкий галечный пляж, заваленный бурыми мочалками водорослей, по которым прыгают стеклянные морские блохи. Ногами дры-дрык, и сандалии летят в стороны. Дернуть плечами, чтобы слетели лямки, перепрыгнуть через упавшие с ног тирольские штанишки, майку долой через голову. И сразу, чтобы не калечить ступни на скользких подводных камнях, бултых пузом. А потом несколькими грибками в сине-зеленую, кусающую мурашками глубь, где качаются размытые пятна медуз. Это будет сейчас, сейчас! Но нет, не все так просто в жизни. Я замедляю бег.